На волнах, где будет решен исход боевого серфинга, первая гонка женского полуфинала почти началась. Игроки уже приплыли на свои стартовые места, Ханока была среди них. Это немножко... Ладно, это... Что, черт возьми, вы двое делаете?» Все три игрока были плечом к плечу на стартовой линии, и в это время на трибунах Эрика с разочарованием бормотала, а Мизуки рядом с ней молчала. Наконец, сев рядом, Лео с неохотой спросил. «Разве это немного не странно? Все игроки надели темные очки. Эрика-тян, такие очки называются защитными». В самом деле, как и сказала Эрика и Миюки, не только Ханока, но и две другие надели темные защитные очки. «Разве не очевидно? Это самое лучшее противодействие магии света Ханоки». Здраво проанализировал Микихика, заставив тем самым Эрику принять скучающее выражение лица и невесело засмеяться. «Что не так? Разве это не означает, что они попали в стратегию Тацу и Куна? Игроки боевого серфинга не используют защитные очки, потому что капли воды могут помешать зрению. Это основная причина. Тем не менее, они решили использовать очки после всего лишь одной вспышки. Должен же быть другой способ противостоять магии света». «Ханока-сан собирается водой ограничить им видимость?» Эрика без интереса кивнула. «Однако, трудно сказать. Сомневаюсь, что Тация положится на такую простую тактику». «Может быть». Слова Микихика немного подняли интерес Эрики. На этот раз сразу же после старта никакой вспышки не последовало. «Она замедлилась у старта?» «Нет, она прямо позади». Когда они доплыли до извилистого туннеля, который проходил прямо перед трибунами, Ханока второй входила в первый крутой поворот. «Ха?» Тогда же игрок, которая была на первом месте, приняла странный маршрут. Она не только сильно сбросила скорость, но и приблизилась к середине канала. Ханока замедлилась тоже, но приняла крутой угол почти у ограждения и выхватила первое место у игрока, принявшего обходной путь. «Что только что произошло?» Как правило, игроки радикально снижают скорость и держатся вблизи угла поворота или принимают более широкий угол, но управляют своим торможением. Маршрут, который приняла другой игрок, можно назвать любительским. Она не только радикально уменьшила скорость, но и взяла огромную обходную линию. «Там на водном канале, кажется, плавают тени». Последовав взгляду Лео, Эрика прищурилась и выкрикнула. «А, вот, снова!» На этот раз это был поворот по широкой дуге. Игрок, которого Ханока снова прошла, оставил огромный разрыв между собой и стеной, также снизив скорость больше необходимого для прохождения поворота. В итоге она осталась далеко-далеко позади Ханоки. «Неудивительно. Значит, вот оно как». «А? Что?» Эрика спросила Микихика, который кивал в знак уважения. «Тацу и впрямь хотел, чтобы остальные игроки надели очки, которые затеняют свет. Об этом ты, Эрика, догадалась», — воодушевленно говорил Микихика, будто полностью отказался от своего обычного нелогичного упрямства. «Однако не для того, чтобы брызгами воды преграждать им зрение, но для того, чтобы создать темные зоны, которые трудно воспринять». «Вот оно как! Иллюзии можно использовать и так!» «В самом деле. Сделав освещенные места темнее, можно управлять движениями противника. Безусловно, магия зависит от применения. Не могли бы вы двое объяснить и мне, вместо того, чтобы забавлять себя?» На недовольный голос Лео Микихика наконец вышел из грез. «Извини, извини. Другими словами, стратегия Тацуи...» «Стратегия Шибекуна очень проста. Магия и колебания световых волн контролировать свет на маршруте. Защитные очки и так значительно ограничивают зрение. А если усугубить это еще и темнотой маршрута, то противники станут недооценивать дистанцию к краю и пытаться держаться подальше от темноты. Подведя итог, он сузил область, по которой игроки осмеливаются плыть». Хаттори с Кирихарой на хвосте стояли вместо Кацута, который пошел смотреть на мужское разрушение ледных столпов. Сейчас они прислушивались к каждому слову объяснения Сузуне. «Даже если здравый смысл говорит, что поверхность воды намного шире, глаза видят обратное, а восприятие перебороть очень трудно. И вместе с тем любой, каким бы игрок ни был, вдоль узкого коридора потратит на разгон больше времени. Таким образом, эта стратегия не допускает, чтобы другие игроки использовали весь свой потенциал». «Но это ведь затронет и Ханоку-сан, я прав?» «Вот почему она неоднократно тренировалась в подобных условиях». Вопрос Хаттори побудил упрощенный ответ. «В целом, пользователь остается нетронутым своей магией, так что не нужно волноваться». «Не нужно пока расслабляться. Шибакон сказал, ширина канала фиксирована, так что запомни его своим телом, а не глазами». Услышав ответ Сузунеки, Рихара пробормотал. «Значит, такая умная стратегия все равно оказалась полной лобовой атакой. Такое может придумать лишь чертовски жестокий человек». Мнение Кирихары заставило Сузуна рассмеяться. После утренних матчей павильон первой школы превратился в океан праздников. Все три участницы женского дивизиона новичков разрушения ледяных столпов выиграли третий раунд. В соревнованиях по круговой системе, которые будут проходить во второй половине дня, все игроки будут из первой школы. Ханока тоже прошла в финал боевого серфинга, такой итог описать можно только как господство. Не присоединились к веселью только игроки мужской команды первого года. Если бы парни соревновались нормально, то, несомненно, достигли бы таких же впечатляющих результатов. Тем не менее, они своей слепой враждебностью только и делали, что повторяли умственные ошибки, а когда их становилось все меньше и меньше, разочарование росло и росло, что бросило их в порочный круг саморазрушения. Но в павильоне не было трех игроков разрушения ледных столпов – Миюки, Шизуку и Эйми, так же как и Тацуи, ответственного техника, потому что их вызвали в одну из комнат для конференции гостиницы. «У нас мало времени, так что буду краткой». Их сюда позвала Маюми и ждала их в комнате лишь она одна. До этой поры еще ни одна школа не монополизировала соревнования кругового типа. Шибакон, Китаяма-сан, Акичи-сан, вы образцово выступили. Любезная, спокойная и неистовая, все они были разными, когда поклонились в знак благодарности за похвалу Маюми. Комитет турнира признал этот подвиг и сделал нам предложение. Они сказали, что какими бы итоги кругового раунда ни были, наша школа все равно заберет все очки, так что соревнования продолжать нет необходимости. Вы все трое можете вместе разделить первое место. Они посмотрели друг на друга, тогда как Тацуя злобно улыбнулся сзади. Как бы они ни хотели это скрыть, но комитет турнира, очевидно, пытается облегчить себе нагрузку. Это зависит от всех вас, примете ли вы это предложение или нет. Но у вас не так много времени для размышлений. Пожалуйста, сделайте выбор здесь и сейчас. Услышав слова Маюми, Эйми засуетилась, ее глаза начали метаться по комнате. Со своими навыками она точно знала, что не сможет даже надеяться, что победит Миюки или Шизуко. До этого времени она удовлетворилась бы даже третьим местом, но просто такова человеческая природа – желать первое место. Она просто не могла не желать, чтобы такое случилось, это было для нее уже чересчур. Миюки посмотрела на Тацию. Шизуку тоже посмотрела на Тацию. «Тацуя-кун, что ты думаешь? Если мы все будем сражаться, у тебя не будет времени для всех нас?» «Значит, Маюми желает, чтобы они вместе разделили первое место», – подумал Тацуя. По правде, для комитета турнира это был самый желанный итог. Если честно, по текущему состоянию Акичи-сан, ей было бы лучше избежать следующего раунда. Третий раунд был слишком жарким, и трудно представить, что она восстановится за 1 или 2 часа. Тацуя не считал, что должен волноваться на этот счет. Он просто говорил откровенно. «Если это так, Акичи-сан, ты согласна с тем, что сказал Тацуя-кун? Но это... Перед тем, как я услышала, что ты сказал, я все равно уже приготовилась сдаться. Ты верно сказал, я не в лучшей форме, так что я все равно собиралась откланяться после беседы с Шибакуном. Потому что Шибакун знает меня лучше, чем я сама». Ее интонация была другой. Наверное, она понимала, что перекладывает ответственность тем, что принимает предложение комитета турнира. «В самом деле». Чтобы утешить ее, Маюми улыбнулась и кивнула, прежде чем повернуться к Миюки и Шизуку. «Я...» Шизуку заговорила первой. «Хочу соревноваться». Её глаза загорелись яростной решимостью, она посмотрела Маюми в глаза. «В дальнейшем, как много у меня будет возможностей противостоять изо всех сил Миюки. Эту возможность я не хочу упустить. Как жаль». Маюми опустила взгляд и вздохнула. «Миюки-тян, что ты думаешь? Если Китаяма-сан желает против меня соревноваться, у меня нет причин отказывать». Маюми очень хорошо знала, что у Миюки был решительный характер, который противоречит ее внешности, так что не удивилась такому ответу. «Я поняла. Тогда я сообщу комитету, что Акичи-сан снята, а Шиба-сан и Китаяма-сан будут участвовать в поединке за звание победителя. Матч будет проходить первым после полудня, так что лучше воспользуйтесь этим случаем, чтобы подготовиться». После того, как Маюми закончила говорить, первым поклонился Тацуя. Когда он покинул комнату для конференций, Миюки и Шизуко тотчас поклонились Маюми, и ушли сразу же за ним. Эйми тоже поклонилась, но отчаянно, и добавила: «Я ухожу».